как дальше пошло бы становление Сталина как руководителя второго, третьего ряда. На одном из партийных или советских постов, кто знает, хотя для всех нас теперь уже много знающих об этом человеке, сама мысль о Сталине, руководителе любого масштаба, отзывается болью и протестом. Самое редкое мужество — это мужество мысли. Анатоль Франц. Глава вторая. Предостережение вождя. Мог ли кто предположить по окончании гражданской войны, что в плеяде блестящих революционеров-соратников Ленина находится и тот, кто станет его преемником, не будучи талантливее, умнее, ярче других? Мог ли сам Сталин даже думать при жизни Ленина, что именно он станет во главе партии, а фактически и всего народа? Мог ли кто-нибудь тогда сказать, что стечение объективных обстоятельств, несостоявшихся решений, исторических случайностей, вынесет Сталина на самый высокий гребень власти в гигантском государстве? Едва ли. Скорее всего, и сам Сталин, пока Ленин был здоров, думал лишь о том, чтобы не выпадать из общей, весьма высокой по своему интеллектуальному и нравственному уровню когорты его соратников. Ленин редко жаловался на здоровье. Он был крепышом, способным выдерживать колоссальные физические и духовные нагрузки. Достаточно мысленно представить, сколько Ленин написал сам, без обязательных теперь помощников и референтов, гениальных вещей, только в годы революции и гражданской войны. И это при том, что на его плечах лежала колоссальная ответственность за судьбы самой революции, ее настоящего и будущего. Пока Ленин был здоров, вопрос о его соратниках, окружении, никогда не вставал в плоскости возможных преемников, наследователей его роли. Но как только в конце 1921 года появились первые признаки нечеловеческого переутомления, а затем и болезни, все большее количество людей невольно стало обращать внимание на тех, кто рядом с Лениным. Первые слухи о болезни Ленина, вспоминала Седова, передавались шепотом. Никто как будто никогда не думал о том, что Ленин может заболеть. Многим было известно, что Ленин зорко следил за здоровьем других, но сам, казалось, не был подвержен болезни. Почти у всего старшего поколения революционеров сдавало сердце, уставшее слишком от большой нагрузки. Моторы дают перебои почти у всех, жаловались врачи. «Есть только два исправных сердца», — говорил профессор Гетье. «Это сердца у Владимира Ильича и Троцкого». Как писали потом в «Известиях» известные профессора Ферстер, Осипов, Абрикосов, Фельдберг, Вейсброд, Дешин и наркомздрав Семашко, начало болезни Ленина относится к концу 1921 года. Точное время начала болезни определить трудно, так как, по всем данным, она развивалась медленно и постепенно подтачивала его могучий организм в расцвете его деятельности. Причем сам Ленин не обращал на свою болезнь должного внимания. В марте 1922 года врачи, исследовавшие Владимира Ильича, еще не могли обнаружить никаких органических поражений ни со стороны его нервной системы, ни со стороны внутренних органов вообще, но ввиду сильных головных болей явлений переутомления, ему было предложено отдохнуть в течение нескольких месяцев, вследствие чего он переехал в Горки.